— Жрать не предлагаю. Нечего, — соврал Сандро, хотя холодильник у него всегда ломился от продуктов. — Чая с кофе тоже не жди. Говори, что хотела, и проваливай. И у меня вообще сегодня неприемный день. Спать хочу. Итак, чем обязан Лидия? — Ты обязан мне жизнью, Сандро. Кротко ответила она, сцепив подрагивающие от волнения пальцы. Тебя отпустили только благодаря мне. Вот. Чего? Ты хочешь сказать, что этот палач решил оставить меня в живых по твоей личной просьбе? Три ха-ха, подруга. Не прокатит такая твоя фигня. За вознаграждением, небось, прикоптила, так? Так вали отсюда, или я Хромину позвоню. Звонить бы он не стал и по принуждению, и вообще вспоминать об этом садисте, но девицу стоило обуздать. Глаза смотрели, хотя и затравленно, но алчно. Интересно, что она потребует? — Что? — он аж осип. — Замуж? Да ты дура совершенная, что ли? Ты себя в зеркале видела? Так пойди и глянь. Я с Катькой, с какой красавицей, жить не стал. И на сторону от нее бегал постоянно, уж с тобой. Хочешь, чтобы я девок прямо в дом приводил и между тобой и мной укладывал? Приводи. Лида соскользнула со стула, добралась на коленях до Сандро, обхватив его ноги руками, иступленно забормотала. Приводи. Приводи кого захочешь, и в кровать можешь прямо при мне укладывать. Все стерплю, на все наплюю. Только рядом с тобой хочу быть, стирать для тебя, убирать, кормить, не гони. Вот это номер! Сандро смотрел в ее макушку, едва прикрытую редкими блеклыми волосами, и не знал, что ему делать — плакать или смеяться. С одной стороны, такая исступленная преданность дорогого стоила, а с другой стороны, могла дорого обойтись. — Слушай, ты это... Лида, встань, слышишь, что говорю? Она послушно вернулась на стул, сложила ладошки на коленках, как ребенок, и уставилась, не мигая, на Сандро. — Чего ты тут болтала, что знаешь причину, из-за которой я остался жив? Лида молча кивнула. — Ну? И по какой такой причине я остался жив? — Томка упросила Хромина не убивать тебя. — А он собирался? Сандро передернулся, будто снова заглянул в неподвижные, словно стеклянные глаза садиста Хромина. — Да, собирался. Та девушка, которую мучили там же. Думаю, она к этому часу уже мертва. Откликнулась Лида со вздохом. Не то чтобы ей было жаль незнакомку, просто острота момента требовала от нее хоть и лживого, но сострадания. Ей ведь на самом деле было плевать, что с той сделали. Главным казалось то, что она сейчас сидит на кухне Сандро, говорит ему что-то, а он слушает. Так, Каледина, стало быть, отбыла в мир иной. Подвел мрачную черту Сандро, сел к столу, потряс пустой бутылкой и съехидничал. Могла бы чего-нибудь и притащить с собой, раз свататься пришла дорогуша. Так я и притащила. Лида некрасиво сморщилась, улыбаясь. Все в машине. Принести! — Неси. Чего уж! — обреченно выдохнул он, глядя с тоской вслед скоренько улепетывающей девицы. Вот послал ему Господь спасение в облике этой образины. Спасибо. Чего ж еще сказать-то требуется? И услужливая-то она, и на ногу скорая, и за него готова и в огонь, и в воду. Томку наверняка она упросила похлопотать за него. Не она бы, Кормить бы ему червей под двухметровой толщей земли. От этой мысли его едва не стошнило. Широко раскрыв рот и запрокинув голову, он отдышался, а следом призадумался. А что, если этой чудачкой в самом деле его лотерейный билет по жизни? Что, если именно с нее начнется его везение, о котором он так давно и безуспешно грезил? Что он, вот, к примеру, вынес из брака с красоткой Катькой? Да ничего, кроме головной боли и мелочного дележа имущества. Подобно психопатке же начала швырять из окна вещи, резать скатерти. Нет бы по-доброму, по-хозяйски, отдала бы то, что не делилось пополам ему. Правильно мать говорила, что добра от этой востроглазой ждать нечего. А вот Лидка б ей понравилась. Та б уж точно расстаралась, услужила матери, и неделю бы раком в грядке стояла, лишь бы свекровь ее похвалила. Ишь, как за бутылкой помчалась, только пятки засверкали. Он уныло ей улыбнулся и с интересом уставился на два объемных пакета, отвесившие ее руки до коленей. — Я сейчас! — оскалилась она и повернулась к нему слегка сутуловатой спиной. Он ведь правил ей осанку. Черти бы ее побрали. Массировал, работал над ней. Нет, все едино природа берет свое. А оглобля, она оглоблей останется, хоть парчой ее оберни. Лида быстро собрала на стол, надела в бутербродов с красной икрой, форелью, окороком, нарезала салаты из огурцов и укропа, стопочкой сложила тонкие пластинки сыра и поставила в центр стола бутылку дорогого коньяка. Постояла немного, руки в бока, спохватилась и без спроса полезла в его шкаф за стопками. Достала две, проверила чистоту на свет, снова полезла в шкаф, теперь уже за чистыми тарелками. Те, что он успел опустошить к ее приходу, она уже убрала в раковину. Потом села напротив, поерзала на стуле, и, поняв, что инициативы от него ждать не придется, ухватилась за бутылку сама. — Давай выпьем, Сандро, за твое второе рождение! — провозгласила Лида, чокнулась о его рюмку своей, одним глотком высадила коньяк и тут же принялась махать ладошкой возле рта. — Крепкий, зараза! А ты че не пьешь? Он выпил, взял с тарелки бутерброд с рыбой, откусил и принялся вяло жевать. Потом вспомнил. Да, а чуть Томке вдруг в голову пришла мысль спасать меня. Так это я попросила. Откуда ты узнала, что я в подвале? Она что ж, все тайны хозяйские тебе выбалтывает. Сандро хитро прищурился, уставившись в моментально зардевшееся лицо девушки. Что-то тут было не так. Чего-то не договаривает эта ведьма, решив обыграть ситуацию в свою пользу. Давай-давай, колись, Лидия, раз в жены мне решила навязаться. Между супругами какие могут быть секреты? На этой фразе его слегка передернуло. Какая к чертям собачьим из нее супруга для него? Ну, че он выдумал про подарок судьбы и все такое? Как он с ней в люди-то выйдет, с такой? Лицо рябое, нос на пятерых рос, одной достался, глаза водянистые, фигуру тоже в легкую можно было бы на троих делить. — Нет, подруга, ох, и зря ты все затеяла. Если и подфартило ему сегодня в живых остаться, остаток жизни своей он не посвятит тому, чтобы изо дня в день на нее смотреть. И плевать он хотел на всякое это благородство и чувство благодарности. Кстати, на вопрос она ему так и не ответила. Короче, Сандро, все началось совсем не с того. Лида вздохнула, стряхнув с тарелки второй бутерброд с икрой. Томка позвонила мне, ревет, говорит, мчись, что из сил в дачный поселок и вытаскивай из кровати эту, ну, бывшую твою жену, Катьку. Ну да, ее, говорит, в своем доме спрятала эта девушка, которую истязал Хромин. И, мол, боевики туда сейчас за ней поедут. А ты, говорит, знаешь, в этот поселок объездной путь, тот, что покороче. Откуда? Сандро, осторожно, чтобы не сделать себе больно, пристроил подбородок в ладони, глядя на Лиду, и взгляд его становился все более мрачным. Бабка у меня там жила раньше. Понял. Дальше. Ну и Томка говорит, если девушку спасешь, я Сандро, то есть тебя, отмажу по полной программе. Так и сказала. Ну, приблизительно, смутилась Лида. Томка, конечно же, говорила совершенно другими словами. Просто так было короче и понятнее. Я и помчалась, чтоб тебя спасать. Вот. Катька. Снова Катька. Оказывается, снова ее стоило благодарить как за истязание, так и за спасение. Послушай, и ты ее вытащила с этой дачи, получается? Осторожно, чтобы не проявлять явной заинтересованности, спросил Сандро. Ну да, прямо из-под носа его ребят. Утащила прямо в халате и босиком. Она уснула после душа. Что это с тобой? Тебе нехорошо? Да нет. Ему как раз стало хорошо. Стоило представить Катьку в халате на голое мокрое после душа тело. Запретно хорошо. Ведь думать о ней именно так не стоило. Все в порядке. Поспешил успокоить барышню Сандро. Налил от избытка чувств себе полную рюмку коньяка. Выпил, не закусывая. И как бы, между прочим, спросил, «Стало быть, Хромину ты сделала нос?» «Так получается?» «Да, вроде того». Лида поежилась. Как-то она об этом не подумала. Некогда было. А подумав, пришла в ужас. Она ведь действительно... Из-за глупой страсти своей приобрела в лице Хромина заклятого врага. Ну, не дура ли? Сама перечеркнула спокойное и плавное течение собственной вполне обеспеченной жизни, пускай лишенной многих плотских радостей. Стоило оно того? Будет ли отдача в лице этого красавчика, изрядно подрастратившего свою привлекательность в застенках Хромина Тараса? Вряд ли. Она же не дура. Отличалась проницательностью. И без труда смогла уловить перемену в его настроении, и стоило заговорить о его бывшей жене. Теперь наверняка начнет допытываться, куда она спрятала ее. Только зря надеется. Не выдаст она своего секрета. Ни за что не выдаст. И Катьке ему не видать как ушей собственных. Пусть та лучше сгинет вместе с пухом и мышами в бывшей мастерской вязальщиц пуховых платков. Ну, и где она? Не обманул ее ожиданий Сандро, впивши свою переносицу заплывшими глазами. Кто? Прикинулась Лида непонимающей. Катерина. Где она? Ты же ее с дачи Сонькиной не к себе домой отвезла, так? Допустим, — надулась она сердито. И что? Да нет, ничего. Так просто спросил. Интересно же знать, где это прячется. Та, из-за которой я такие страдания принял, попытался Сандро исправить ситуацию, моментально угадав ее настороженность. Она в надежном месте, милый, — с нажимом ответила Лида. И знать тебе об этом совсем не обязательно, чтобы снова не страдать.